Судоплатову, прибыв в знаменитое здание на Лубянке, пришлось полчаса просидеть в приемной у наркома, ожидая, когда он освободится. По скупым ответам секретаря, он сделал вывод, что там сейчас находится группа ответственных товарищей, привлеченных для создания и модернизации ручных противотанковых гранатометов. Отзывы о новом оружии, полученные с фронта, мягко говоря, не вселяли оптимизма, и система требовала обязательной и скорой доработки. У Берии уже была шальная мысль предоставить им для рассмотрения и изучения несколько образцов, которые Судоплатов получил в подарок от Зимина и недавно привез в Москву. Но режим секретности по объекту «Оракул» не позволял идти на такой опрометчивый шаг. Поэтому, устроив ученым, инженерам и кураторам из военного ведомства серьезную взбучку и поставив жесткие условия, отпустил их выполнять поставленную задачу. Тем более только что секретарь по телефону доложил, что в приемной дожидается Судоплатов, который утром должен был встречать гостей из будущего. Лаврентий Павлович коротко поздоровался с вошедшим комиссаром второго ранга и, не дожидаясь доклада, сразу предложил присесть, прекрасно понимая, что разговор, как всегда, будет долгим и занимательным. «Ну что, Павел Анатольевич, как там наши гости?» «Все нормально, встретили, разместили, сейчас отдыхают. Судя по нашей информации, им в последнее время пришлось многое пережить». «Что там случилось?» «Был доклад из окруженной группировки о танковом бое с участием странника. Но подробностей в шифрограмме нет. Опять наш общий знакомый лезет в самое пекло». «Со стороны выглядит так, но я изучил доклад старшего майора госбезопасности Стрелкова, который являлся координатором от вновь созданного хозяйственно-экономического управления. При более глубоком анализе Зимин поступил вполне разумно, и в тех условиях у него не было другого выхода. Рассказывать». Судоплатов открыл папку, где на пронумерованном в секретке листе были изложены тезисы его доклада наркому внутренних дел. Со слов самого Зимина и его подчиненных, у них в мире произошло столкновение с крупным татарским отрядом, состоящим из боевиков, собранных из разных банд с целью попытаться завладеть ресурсами и задавить сильную группировку, которая подминает под себя мелкие группы в регионе и целенаправленно выявляет и переманивает специалистов. Тут все логично. Где специалисты, там производство, значит и ресурсы, а вся история Крыма показывает, что без наличия сильной власти татарская часть населения, враждебно относящаяся к славянам, всегда готова перейти к открытым грабежам. Зимин в своей манере быстро и жестко их разгромил, добившись полного контроля над городом и окрестностями. В условиях дефицита времени он быстро сформировал группу и выдвинулся к аэродрому, который уже находился под непрерывным обстрелом немецкой артиллерии. По нашей информации, подготовка к операции «Тайфун» подходит к концу, поэтому для максимально скорого уничтожения окруженной под Борисполем группировки был выделен танковый батальон, одна из рот которого прямо с марша была направлена на штурм аэродрома. Учитывая поспешность, с которой германцы начали это наступление, они были извещены про намечающуюся в эту ночь отправку особо важного груза, что говорит о наличии по меньшей мере одного агента в руководстве окруженной группировки. От себя я дал команду старшему майору Стрелкову сворачивать деятельность и эвакуировать его подразделение с плацдарма следующим рейсом. Берия молча слушал, иногда делая пометки в блокноте. То, что прошла утечка информации, его не удивило. Абвер весьма профессионально умел внедрять своих людей в отступающие части Красной Армии, снабжая их хорошими легендами, а иногда в кратчайшие сроки вербуя советских командиров, попавших к ним в плен, забрасывая их со своими настоящими документами. Правильное решение. Судя по всему, Бориспольский котел засвечен касательно деятельности странника, и скоро там нельзя будет протолкнуться от агентов адмирала Канарис. Что относительно самого странника? Ему тоже рекомендовано прекратить выходы в той местности. Во время последнего сеанса связи он подтвердил согласие и указал о первоочередной задаче поиска нового выхода на полностью контролируемой территории советскими войсками. Это надо было давно сделать. Что он не может найти какой-нибудь выход за Уралом, и не пришлось бы тогда городить огород с операцией прикрытия. А теперь и Канарис знает, и Гейдрих роет землю. Возможно, утечка информации к союзничкам. Надеюсь, то, что привезли гости, стоит того. Все эти соображения высказывали страннику во время визита в его мир. Да, вы рассказывали об этом, Павел Анатольевич. Надеюсь, на этот раз все будет по-другому. Берия ненадолго замолчал, вспоминая эмоциональный рассказ Судоплату, после того, как он побывал в мире странника. Отравленный мир, где в бункерах живут бледные, больные люди, воюющие за чистую еду, воду и горючее, остатки некогда технически развитой и морально деградирующей цивилизации. Разовое применение ядерного оружия, в существовании и эффективности которого уже нисколько не сомневался, послужило катализатором для начала всемирного безумия, переросшего в последнюю войну, даже не в войну, а бойню человечеству. После того, как страны обменялись ядерными ударами, всем стало понятно, что победившей стороны не будет, и вне зависимости от того, кто прав, кто виноват, начали вываливать друг на друга все накопленные за многие года после Второй мировой войны смертоносные запасы. Многочисленные химические заводы, атомные электростанции, плотины, могильники химических ядерных отходов подвергались ударам обычного, но высокоточного, как выразился Зимин, оружия. Химическое, бактериологическое, тектоническое оружие, грязные бомбы. Сколько всего придумали люди. Весь мир на долгие месяцы был отравлен. Животные, растения, все погибло. Выжили только люди, кто сумел спрятаться в герметически закрытых бункерах, куда не проникла ни радиация, ни отравленные газы, ни смертельные болезни. Из-за поднятого взрывами пепла мир надолго погрузился во тьму. По прошествии 2 лет пыль и пепел осели, и атмосфера стала более или менее прозрачной. Но мир умер, и уже никогда люди не увидят нормального, привычного голубого неба. Человек не может выйти на улицу без маски, иначе позже он умрет в страшных муках, отравившись газами, которые до сих пор содержатся в атмосфере. Страшный мир. На Берию рассказ Судоплатова тоже произвел впечатление. От воспоминаний его оторвал тут же Судоплатов. В шифрограмме странник попросил об услуге. Берия удивленно поднял глаза, в блеснувших отразив свет настольной лампы пенсне. Интересно. Он попросил в Симферополе, в горе в Петровской балке, произвести подрыв, отставив таким образом метку, и он хочет выяснить, как наши миры соотносятся друг с другом. Перефразируя его же, находимся ли мы в одной исторической последовательности или в разных? Вполне разумно. Я тоже так решил, поэтому сегодня в обед подрыв в Симферополе будет произведен, о чем странник уже извещен. Правильно, Павел Анатольевич. Теперь давайте по существу, что там наворотил странник. Маневренная группа в составе 3 тяжелых танков по классификации потомков Т-64, 2 бронетранспортеров и 1 боевой машины пехоты контратаковали немцев, полностью разгромив танковую роту, уничтожили до 2 батальонов пехоты, прорвались до линии полевых батарей, уничтожили 12 противотанковых пушек и батарею гаубиц, которая регулярно обстреливала аэродром. Они понесли потери. Техника и оружие из будущего не попали в руки германцев? Нет. Зимин и его люди за этим строго смотрели. По рапорту Стрелкова за весь бой, люди Зимина убитыми потеряли 1 или 2 людей и 10 человек раненых. Всем была оказана срочная медицинская помощь, и они были сразу эвакуированы. Из техники они потеряли 1 бронетранспортер, который сразу же был эвакуирован с поля и отбуксирован к порталу, и еще... Что? Стрелков отмечает особую ожесточенность, упорство, с которым бойцы Зимина воевали, особенно отметил выучку и профессионализм. Они несколько раз бросались в рукопашную, где благодаря знаниям рукопашного боя и защитным панцирям бронежилетам несли минимальные потери. По косвенным данным можно сказать, что странник обкатывал в бою новых бойцов, но в некоторой степени это была демонстрация для нас. В чем она заключалась? Я думаю, странник хотел показать, насколько серьезные и эффективные силы находятся в его подчинении и, главное, однозначное приложение этих сил. Что ж, мне тоже так показалось. Что еще интересного? Судоплатов на мгновение бросил взгляд на раскрытую перед ним папку. По сообщению координатора, благодаря своей аппаратуре, странник сумел зафиксировать недалеко от аэродрома диверсионную группу противника, которую локализовали 2 специальные группы, оставленные для охраны груза. Диверсанты были одеты в советское обмундирование и готовились в момент атаки организовать диверсию и панику на аэродроме. Глаза Берии злобно блеснули. Суки! Как они узнали? Ну хоть пленных-то взяли, кто? Бранденбург? Неужели Канарис решил с нами играться? Более того, странник умудрился при отступлении обстрелять машину с командиром 68-й пехотной дивизии генерал-лейтенантом Вульфом Шеде. Сам генерал в бессознательном состоянии. Адъютантом и портфелем с документами был прихвачен с собой и в качестве особого подарка переправлен вместе с грузом в Москву. С ними отправили и захваченного диверсанта. Разговорить на месте его не успели из-за недостатка времени. Берия ничем не показал своего удивления. Он молча сидел, разглядывая своего подчиненного, постукивая остро заточенным карандашом по столу, откинувшись на спинку стула. Ровным голосом он спросил: «Что с этим генералом? Жив?» «Да, просто сотрясение мозга да сломано два ребра. Пришел в себя в самолете, а сейчас в тюрьме главного управления допрашивается». «Хочешь узнать, почему так резво атаковали аэродром? И диверсанта колоть надо, не нравятся мне эти совпадения?» «В первую очередь это и выясним». Но Берия не смог сдержать свой кавказский темперамент, поэтому встал и начал ходить по комнате. Проект «Оракул» приносил свои плоды. То, что под Киевом не грабанулись 600 тысяч окруженных, немцы получили по зубам под Конотопом и Полтавой, сорваны сроки начала операции «Тайфун», наступления на Москву, была его заслуга, его ведомство, которое смогло получить, проверить, подготовить и адаптировать для использования информацию из будущего. Теперь вот еще живого немецкого генерала притащили, тем более прошло не больше суток, прямо из-под Киева. Надо ехать к Верховному. Как человек, достигший одного из наивысших постов в иерархии власти Советского Союза, Берия был тщеславен, и о таком достижении нельзя было молчать. Тем более товарищ Сталин ожидает развернутого доклада по страннику в отдельности и состоянию дел с потомками. Приняв решение, он начал действовать. «Очень хорошо, Павел Анатольевич. Отработайте немецкого генерала, как там его...» «Генерал-лейтенант Шеде». «Да». «Попытайтесь узнать, откуда они получили указание на такое экстренное наступление, и работайте с гостями». А судя по всему, в этот раз странник нам много чего интересного переслал, раз для сопровождения и охраны выделил чуть ли не танковую колонну. Судоплатов поднялся, стал по стойке смирно, коротко ответил «есть» и вышел из кабинета. А Берия поднял трубку телефона, вызвал своего секретаря. Тот буквально через несколько секунд материализовался в кабинете, молча уставившись на своего начальника, ожидая команды. «Свяжись с Кремлем, уточни, когда товарищ Сталин сможет меня принять». Когда за секретарем закрылась дверь, на лице наркома расцвела довольная улыбка. Судоплатов – диверсант и специалист по диверсионным операциям, а вот грозный товарищ Берия мыслил другими масштабами. Он мерил комнату шагами и несколько раз вслух повторил: «Три танка». Судоплатов так и не понял, что он принес его начальнику. А принес он лекарство от немецкого блицкрига, от танковых прорывов. Небольшая группа из трех танков, нескольких боевых машин сопровождения смогла дать по зубам танковой роте и остановить наступление чуть ли не целой дивизии. Потомков очень мало, но они показали, что умеют воевать и не забыли про память отцов и дедов и готовы крушить общих врагов. У них там была война, но осталось много такой техники. А если сформировать вот такие вот ударные части, напичканные радиостанциями, системами подавления связи, что немцы сразу становятся глухими, бойцами, закованными в броню, и наносить короткие злобные удары, выбивая технику и останавливая наступление, а потом уже контратаковать обычными механизированными частями. Техника ведь секретная, значит, управлять ей должны подготовленные, технически грамотные люди, а главное проверенные, а такие только в его ведомстве. У НКВД СССР будут свои ударные части, которых нет ни у кого в мире. И он не позволит тупым генералам их растрясти, как это было сделано с механизированными корпусами в приграничных сражениях. О том, кто виноват и где ошибались, Берия уже давно знает. И потомки, спасибо им, тоже подсказали. Тем более дивизии, где основной костяк составляют пограничники, или бойцы войск НКВД всегда показывали высокую стойкость и выучку, в отличие от простых отмобилизованных дивизий. Надо ехать к Верховному и столбить место.